каждую субботу я ждал ее после занятий с шоколадным рожком. Мы сидели на этой самой лавочке, и она рассказывала, как прошла неделя, с кем подружилась из ребят, с кем что-то не поделила. «Простите, вы кого-то ждете? Чей-то папа?» – спрашивает женщина в сером пальто. Стрижка коротенькая, очки. Должно быть, в школе работает, а меня за маньяка приняла. Неудивительно. Странный мужик напротив детского учебного заведения. Пялится безумным взглядом, непонятно чего ожидать. Похвально, если бы все были такими бдительными и сознательными гражданами, преступлений в нашей стране случалось бы в разы меньше. «Григорий Константинович, это вы?» «Да, и я удивляюсь. Откуда она знает мое имя? Неужели коп?» «Не похоже. Не мог я так глупо вляпаться. А вы, простите, не узнаете?» Снимает очки женщина. «Я была классным руководителем у вашей дочери, Люси. Столько времени прошло, мне очень жаль. Как вы справляетесь, как Алена Игоревна?» «Маргарита Николаевна, вспоминаю. Да, точно она, прежде очков не было и волосы подлиннее. Первая учительница дочки, как же она ее обожала!» «Простите, действительно не признал». «Позволите?» — рядом присаживается. «Столько времени прошло, давно мы вас здесь не видели. Алена Игоревна пару лет назад заходила, приносила детям конфеты. После, к сожалению, мы больше не встречались. С Аленой все хорошо, думаю, через пару лет часто будет заглядывать. У нее сынишка подрастает, сам скоро в школу пойдет», — киваю я. «Да, так и должно случиться. Хотел, чтобы все было именно так. Егорка, отличный парнишка, весь в маму. Кто знает, может быть, вы у него первой учительницей будете». «Что ж, буду очень рада», — улыбается она, причем искренне. «Не ожидал, что хоть кто-то будет рад случайной встрече со мной. Григорий Константинович, а вы как справляетесь?» «Я в местах не столь отдаленных», — отвечаю. Нервничать начинает, неправильно поняла. «Да и сам хорош, совсем общению с людьми разучился. В клинике для душевнобольных лечение прохожу. Да вы не переживайте, я не буйный псих, гулять отпускают. Вот решил столкнуться с призраками прошлого. Простите, что напугал, я не опасен». «Я ничего подобного и не подумала после такой потери». А вот сейчас лукавит. После моих слов не по себе стал, ерзает. Не знает, как со мной разговаривать. Тюрьма и психушка — два клейма на всю жизнь. Обществу сложно принять таких людей. «Я пойду, рад был повидаться». «Постойте, Григорий Константинович». Останавливает она, кивает в сторону ребят, выходящих из школы. «Узнаете? Таня, лучшая подруга вашей дочери. Она у нас актриса, поет, танцует на всех школьных мероприятиях. Очень способная, гордость школы». На рыжеволосую девчушку указывает. «А этот парнишка в зеленой шапке? Игорь Патрушев. Первый Люсин сосед по парте. Как он ее за косички дергал, тот еще обалдуй в первом классе был. Сейчас спортсмен, баскетболист, вымахал под 1,70 м уже. А там, возле двери, близняшки Маша и Даша, они на гимнастику вместе ходили. Раньше были такими худенькими, несуразными, теперь всех мальчишек с ума сводят. Выпендрюли стали, в интернете у них свой канал, подписчиков каждый день считают. Взрослые уже, только и могу выдавить. На глазах слезы. Не думал, что будет так больно, или... Мельник, может, и чудовище, но в ней есть сострадание, понимание, своеобразная забота и честность. Что если я все еще смогу воспитать свою дочь, пусть и другой? Она не причинит никому зла, я не допущу. Я заберу ее из рук этих чудовищ, мы уедем в деревню на север, подальше от людей. Пусть с той же самой Мельник. Я не подвергну риску Алену с Егором. К тому же Мила уже прошла все эти стадии, сможет помочь и моей девочке. А я смогу помочь им обеим. Мне нужно идти, простите. Григорий Константинович, — снова останавливает меня учительница. Я не представляю, что вы пережили. Потерять ребенка — самый страшный кошмар для любого родителя. Такого никому не пожелаешь. Люся была очень доброй, светлой девочкой с большим открытым сердцем. У нее было очень много друзей, и они до сих пор ее помнят и скучают. Вы заходите как-нибудь к нам в школу, попьем с детишками чаю. Они будут рады. С директором я договорюсь. «Спасибо, но не думаю...» «Григорий Константинович, я разделяю ваше горе. Люся навсегда останется в моей памяти и сердце. Это был мой первый класс, и я помню то время, как сейчас. Это не забыть и не вычеркнуть из памяти. Простите, если лезу не в свое дело, но вам нужно двигаться дальше, смириться с утратой. Кто знает, может, и вы еще приведете в нашу школу своих детишек. Жизнь, она не стоит на месте, за темной непроглядной полосой обязательно наступит светлое. Все наладится, главное верить. Да, разумеется. До свидания, Маргарита Николаевна, сухо отвечаю. Не хочу продолжать разговор, все всегда знают, как будет лучше, в душу без скальпеля лезут. Пытаются давать советы на своей шкуре, не испытав и половины той боли. Неужели действительно считают, что смогут помочь? Открою страшную тайну, нет. Это не помогает. Напротив, злит, выводит из равновесия, глупо, эгоистично. Но на то мы и люди, хотим казаться лучше, правильнее, забывая при этом, что чувствует тот, кому адресованы слова. Хватит, нагулялся. Мой гнев не оправдан, сам осознаю, но сделать с собой ничего не могу. Люська обожала свою первую учительницу, да и к непонятному психу Маргарита Николаевна с пониманием, сочувствием отнеслась. Не прогнала, а про детишек рассказала. Ее вины нет. Нашел виноватого в невинном. Все смертные грехи повесить готов. Эмоции. Вот и бешусь, как дикий зверь, с цепи сорваться готов. Но почему я должен что-то забывать? Верить в лучшее, пытаться выстроить свою жизнь заново. Принять, отпустить, смириться. 5 долгих лет мне твердили одно и то же. Но для чего? Я могу все вернуть. Вернуть своего ребенка. Кому в нашем мире выпадает такой шанс? Да и кто бы не воспользовался им? Все это время я думал, что хочу найти Нику, отомстить, восстановить справедливость. Выходит, самообман? С самого начала я был уверен, что Люська теперь одна из них. Я хотел еще раз увидеть дочь, посмотреть, какой она стала. Да, быть может, я и не надеялся ее вернуть, но после общения с Милой такой вариант кажется все более реальным. Мы можем быть вместе, вновь стать семьей. 5 лет меня вели к закономерному финалу. Я был не в состоянии что-то сделать, тем более изменить. Зачастую слюни подтереть не мог, но сейчас все изменилось. Последнее решение будет за мной, и плевать, чем придется для этого пожертвовать. И все же стоит подстраховаться. Возвращаюсь в гараж. Нужно собрать необходимые материалы, с курьером отправлю. Если со мной что-то случится, у Афанасьева останутся наработки. Разберется, хороший следак, это повысит шанс найти девочку.